Глава третья. И пациентов опросили. Это сколько же времени людей надо было задействовать? Кто-то очень серьезно взялся за это дело. Лейла одна бы не потянула. У нее ни ресурсов, ни опыта. Значит, либо ее отец подключился, либо какая-то общественная организация учуяла хайповую тему. А может, и то, и другое. Или же нет. Скорее всего, стрим Лейлы стал не триггером, а заранее спланированным событием. А все эти опросы и петиции были запущены и подготовлены заранее. Я вернулся к тексту. Мы просим разобраться, как руководство допустило увольнение такого профессионала. Очевидно, администрация просто проигнорировала данную ситуацию, а, возможно, и сама ее спровоцировала. В современном мире люди обладают правами и свободами, но какие права есть у доктора Епиходова, если его даже не проверили, не провели аттестацию, не сделали разбор на медицинском консилиуме? Как можно было уволить человека, который не побоялся провести столь уникальную операцию? Мы хотим встать на защиту нашего доктора, оградить его от несправедливости и клеветы, от нападок коррумпированных чиновников. Сейчас Епиходов СН, по сути, является самым бесправным человеком в нашем городе. Любой чиновник может оскорблять его, увольнять, когда вздумается, и относиться к нему как угодно, пребывая в полной уверенности в собственной безнаказанности. Мы категорически возражаем против ухода Епиходова СН из больницы, так как это негативно скажется на судьбах многих наших сограждан. Наш город потеряет прекрасного врача, который находит подход к любым проблемам со здоровьем и умеет лечить. Мы очень хотим, чтобы этот инцидент не повлиял на его дальнейшую работу в больнице номер 9, куда мы желаем его возвращения. Мы хотим поддержать доктора Епиходова, который заслужил уважение и доверие жителей нашего города. В связи с вышеизложенным просим руководство города Казани взять сложившуюся ситуацию под личный контроль и публично озвучить пути выхода из нее, объявить дату заседания суда и сделать его открытым, допустив журналистов и представителей общественности, а также рассмотреть возможность видеотрансляции заседания для объективной оценки и пресечения возможных подтасовок со стороны администрации больницы. Просим решить эту проблему как можно быстрее. Верните нам доктора Епиходова. Неравнодушные жители Казани. Собрано подписей 3852. Я обалдел и несколько минут ошеломленно пялился на уже потухший экран. Почти 4000 подписей, и это только начало. Если за компанией стоят профессионалы, к вечеру будет втрое больше. Накрутка, боты, репосты по тематическим группам. Технологии отработанные, даже я это понимал. Вопрос в другом. Кому понадобилось вкладывать такие ресурсы в защиту никому неизвестного провинциального хирурга? Мельник правильно занервничал. Если это докатится до федеральных СМИ или того хуже, до какого-нибудь популярного блогера, мало не покажется никому. Ну и мне стоит задуматься. Тот, кто способен за полдня организовать такую волну, вряд ли делает это бескорыстно. Рано или поздно придется узнать, какова цена этой защиты. К тому же, да, петиция — это давление, но давление работает в обе стороны. Те, кто затеял всю эту историю с тремя пациентами, тоже не будут сидеть сложа руки. В смысле сбила вибрации телефона в кармане. Я вынырнул из задумчивости и машинально принял вызов. Звонила Алиса Олеговна. «Сергей, ты же помнишь, что мы сегодня должны встретиться?» «Помню», — сказал я, все еще пребывая мыслями там, среди строчек петиции. «Так, а ты где? Можешь сейчас со мной поехать?» «Напротив, 9-й городской, в пиццерии». «В пиццерии?» — Алиса Олеговна издала изумленный возглас. «Как она называется?» «Никак. На вывеске просто написано «пиццерия». «Час от часу не легче». У нее даже приличного названия нет. И что ты забыл в этой забегаловке? Ну и ну. Мне ты говорил, что только правильную пищу употребляешь, а теперь пошел в пиццерию без названия. Да я здесь только минералку обычно пью. Сегодня вот чай взял, зеленый, из пакетика. Я помолчал и добавил. А вообще у меня тут рабочая встреча была. Ну вот и прекрасно. С одной встречи сразу на другую. Сейчас я за тобой заеду. Минут через 20. Жди. Я остался сидеть в пиццерии, хотя от Алисиного желания командовать, не считаясь с моим мнением, уже тошнило. Но раз уж вписался ей помочь, доведу до конца. В ожидании рассматривал посетителей. Вообще в этом заведении явно ошиблись с названием, потому что ребята готовили все подряд. Куриные крылышки, бургеры, картошку фри, шаверму-шаурму, донер-кебабы и тому подобное. Клиенты с удовольствием поедали все это, обильно запивая кока-колой и другой сладкой газировкой. Некоторые из них, которым, судя по прыщавым лицам и поведению, не было и 20, габаритами уже перегоняли меня. Да, плохо, когда вот такая еда начинает заменять нормальную. Печень у таких ребят жиром зарастает еще до 30, а к 40 они уже постоянные клиенты кардиологов, если, конечно, доживают. Не выдержав, я снова заглянул на тот сайт. Количество подписей увеличилось до 4112. Эдак скоро весь город взбунтуется. Интересно, чем мне это грозит? Позволят ли власти города и больницы, чтобы случился медицинский бунт? Пусть и в защиту одного единственного человека. Хотя не, это я фантазирую. Никто никуда не пойдет. Максимум поставят аватарку «Я, мы, епиходов». Порассуждать нормально мне не дала Алиса Олеговна, которая подъехала раньше, чем я ожидал, и сразу позвонила. «Выходи, Сережа», — сказала она. «Я тут припарковалась, но стоять здесь нельзя. Давай быстро». К этому времени я уже расплатился и за свой зеленый чай, и за кофе Мельника, а потому выскочил и нырнул к ней в машину. «Здравствуй, здравствуй», — улыбнулась она и торопливо поцеловала меня в щеку, одновременно пытаясь вырулить. «Как ты?» «Да ничего, нормально», — сказал я. «Что-то ты озабоченный, Сережа. Как настроение? Не передумал стать владельцем заводов, газет, пароходов?» Она весело рассмеялась. «Будешь настоящим буржуем!» «Ну, это же временно!» — хмыкнул я. «Все равно 10% я тебе верну». «Вернешь, вернешь, куда денешься?» — усмехнулась она и ловко перестроилась в другой ряд. «Сейчас переговорим с юристами и распишем все в договоре, чтобы никаких потом претензий друг к другу не было». Я кивнул, соглашаясь. Дальше ехали молча, валившись в поток машин. И тут она вдруг спросила. «Слушай, Сергей, как думаешь, если я устрою шикарную вечеринку на яхте для своего круга, мой почти бывший муж будет сильно злиться? Причем объявлю, что собираюсь отпраздновать развод с размахом». «Скорее всего, будет, особенно если у вас есть общие знакомые». «Вот я и думаю устроить шик-пати для общих знакомых». Алиса Олеговна плотоядно усмехнулась. «И еще хочу пригласить тебя». Мысленно я просто фыркнул. Настолько ее телодвижения были прозрачны. Но смолчал. «Что скажешь?» — повторила она. «А что тут отвечать? Идти туда мне не хотелось. При всем моем отношении к этой женщине, плюс нарисовавшемуся на горизонте доходу в виде пожизненного процента акций ее фирмы, я ей не доверял. Чувствовал какой-то собственнический интерес с ее стороны. Она пыталась замаскировать его под женский, но это было не то. К сожалению, эмпатический модуль системы тоже не показал ничего тайного, что я мог упустить». «Сканирование завершено. Объект. Алиса Олеговна. 44 года. Доминирующее состояние. Расчетливость инструментальная. 84%. Возбуждение азартное. 71%. Собственничество латентное. 68%. Дополнительные маркеры. Микронапряжение вокруг глаз при упоминании мужа. ЧСС. 76. П. полный эмоциональный контроль. Несоответствие между демонстрируемой игривостью и внутренним холодом. «Что же ты скрываешь, Алиса Олеговна?» «Так что скажешь?» — спросила она в третий раз, с насмешкой глядя на меня. «Я не хочу». «Почему?» — удивилась она. «На яхте будет прекрасный стол. Я специально для тебя часть блюд сделаю суперполезными для твоего драгоценного здоровья. Да и многие мои знакомые придерживаются правильного образа жизни. Так что не думай, что там будут шматки сала и мясо по-французски, залитое майонезом». «Ничего не имею против сала», — буркнул я. Разговаривать после всех этих событий с Лейлой и ее стримом не было никакого желания. Наоборот, хотелось где-нибудь спрятаться и все хорошенько обдумать. Черт, надо было перенести эту встречу. «Не уходя от темы», — надулась Алиса Олеговна. «Почему ты не хочешь?» Я подумал, как бы покорректнее сформулировать ответ. «Потому что уже почти ноябрь. На яхте будет холодно и сыро. А я не люблю сырость. Это же не Средиземное море и не лето. Это фу и бр. Алиса Олеговна звонко рассмеялась. «Если тебя беспокоит именно это, Сережа, то я могу провести вечеринку не на яхте, а, например, в одной из своих галерей. Или зафрахтовать спа-комплексы там, в банях и на горячих источниках, устроить тусовку». «Не думай, что твои подруги, разодетые и накрашенные, захотят лезть в парную, а потом с потекшим макияжем и красными лицами появляться перед мужиками». Заметил я и, вспомнив еще один нюанс, добавил. «Тем более, насколько я помню, после ботокса какое-то время в баню все же не советуют». «Ну да, тут ты тоже прав», — задумалась Алиса Олеговна. «Тогда поступлю как обычно, сниму любой хороший ресторан или отель, и все будет пучком». «Но тогда это будет неинтересно. Ты же хочешь зверски отомстить мужу». «Ну да. Нужно отомстить так, чтобы его задело. В принципе, у меня еще пара дней есть. Что-нибудь эдакое придумаю». Она покосилась на меня. «А все-таки, почему ты не хочешь прийти? Это ведь не из-за яхты. Считай, яхты нет. Будет просто вечеринка». «Все равно не хочу. Придумай сама какую-нибудь отмазку», — равнодушно сказал я и отвернулся к окну. Мысли опять запрыгали вокруг этой петиции и того, что за всем этим последует. Дальше ехали молча. Алиса Олеговна дулась, а я думал о том, какой бум поднялся в городе из-за меня и чем все это закончится. Наконец она привезла меня в офис. Самый обычный. Темно-бордовая обивка панелей и диванов, много цветов, никеля и картин. Я прошел через уютный холл. Алиса Олеговна что-то отрывисто сказала секретарю, я не расслышал, что. К моему удивлению, секретарем здесь оказался пожилой мужчина лет за 60, строгий и въедливый. Заметив мое недоумение, Алиса Олеговна усмехнулась. «А что, неужели ты считал, что я в секретари возьму длинноногую соплюшку с большими сиськами?» «Нет, я, конечно, не этого ожидал», — хмыкнул я. «Ну, хотя бы молодого мужчину или как-то так. А зачем мне молодой мужчина на этом месте? Я лучше возьму компетентного сотрудника. Егор Михайлович проработал в конторе за год зерна очень долго. Был в отделе кадров, прекрасно знает всю эту работу. Одно время даже главбухом побыл. То есть я на него и в экономических вопросах могу положиться. Такие сотрудники на вес золота. Пенсия у него небольшая, поэтому он с удовольствием подрабатывает». «Но ведь у вас бывают дни, когда надо и на выходных выходить, а дедлайны до утра. Для этого у меня есть еще один сотрудник помоложе, который хочет делать карьеру. Если что, я его привлекаю. Неужели ты считаешь, что у меня все сотрудники по одному на должность и нет взаимозаменяемости?» «Нет, я так не считал. За 45 лет в профессии насмотрелся на незаменимых. История всегда одна. Если специалист в единственном экземпляре, он неизбежно начинает выпендриваться, и звездная болезнь прогрессирует быстрее любой онкологии. Знает ведь, что некуда деваться, что без него все встанет. Незаменимых людей не бывает. И для любого руководителя это не пустые слова, а принцип управления. 2-3 специалиста на одну позицию, и между ними возникает здоровая конкуренция, подтягивающая качество работы. А если кто-то начинает вилять хвостом или шантажировать уходом, всегда есть ротация. Так я размышлял по дороге в большой конференц-зал. Подивился, с каким шиком все обставлено, и посмотрел на Алису Олеговну. Она, будто услышав мои мысли, широко улыбнулась. «Впечатляет?» После пятизвездочных отелей на 5 континентах, конференц-залов в Вашингтоне, Токио, Цюрихе и Сингапуре и приемов, где между канапе решались вопросы, касающиеся международных грантов, на меня это, конечно, особого впечатления не произвело. Но для небольшой региональной фирмы весьма достойно. «Хорошо у тебя тут», — сказал я, особенно учитывая, что фирма, как я понимаю, совсем молодая. Она польщенно улыбнулась. Мы устроились в креслах, и буквально через полминуты вошли двое мужчин. Прямо чеховский, толстый и тонкий, только в перевернутом виде. Здесь толстый был высоким, а тонкий — низеньким. Первый — высокий, массивный, отчасти похожий на меня комплекцией, но более мощный, шире в плечах, крепко сбитый, настоящий борец или пловец в прошлом. Добрая улыбка в сочетании с проницательными глазами выдавала в нем опытного переговорщика, привыкшего располагать к себе людей, прежде чем потрошить их юридически. Второй — маленький и худенький, с быстрыми, почти суетливыми движениями. Черноглазый, с носом-крючком, он почему-то напомнил мне эльфа из мультфильма про Дюймовочку, из тех персонажей, что вечно что-то вынюхивают и высматривают. Вот он мне сразу не понравился. Алиса Олеговна взялась нас представлять. «Знакомьтесь, господа, это Сергей Николаевич Епиходов, мой будущий партнер, а это наши юристы Тагир Зуфарович и Наиль Русланович». Тагир Зуфарович, толстяк с добрыми глазами, шагнул вперед и крепко пожал мне руку. «Очень приятно, Сергей Николаевич». Тонкий ограничился коротким кивком и сухим «Наиль», продолжая сверлить меня взглядом, который, вероятно, считал незаметным. Алиса Олеговна коротко обрисовала суть дела, и Тагир Зуфарович кивнул, раскрывая папку. «Мы подготовили пакет первоначальных документов. Вам нужно, Сергей Николаевич, посмотреть их и подписать. Согласны?» «Посмотреть? Согласен», — уточнил я, — «подписать после того, как посмотрю». Толстый юрист одобрительно усмехнулся, а тонкий снова молча кивнул, не сводя с меня изучающего взгляда. В этот момент в конференц-зал заглянул пожилой секретарь. «Алиса Олеговна, пришли из представительства. Документы на подпись». Она поднялась, одернув жакет. «Мы сейчас с Тагиром Зуфаровичем отлучимся буквально на 15 минут. Сергей, вы пока с Наилем Руслановичем посмотрите документы, попейте кофе. Если что, он введет вас в курс дела по всем нюансам». И торопливо вышла вместе с толстым юристом, оставив меня наедине с эльфом. Наиль принялся разжевывать мне юридические тонкости, явно рассчитывая, что имеет дело с профаном. «В договорах я немного разбираюсь. За долгую карьеру через мои руки прошли сотни контрактов с поставщиками оборудования, грантовых и трудовых соглашений. Особых замечаний у меня не было, пока не дошли до пункта о возврате 10% через 2 квартала с сохранением 1% за мной». Тут Наиль Русланович запнулся и посмотрел на меня, прищурившись. Я, честно говоря, все еще переваривал эту эпопею с петицией, общественным резонансом, и потому не сразу сообразил, к чему он клонит. «Может, я что-то не так понял?» — спросил я. «Как вам удалось это провернуть, Сергей Николаевич?» Он пытался спрятать ехидную усмешку, но получалось плохо. Я изучил его эмоции и мысленно посмеялся. «Занятно. Он меня ненавидел и боялся одновременно, причем боялся, похоже, сильнее, чем ненавидел. Интересно, чем я ему так насолил за 15 минут знакомства? Может, мое внезапное появление в качестве партнера он воспринял как вторжение на свою территорию? Боялся, что я его подвину, и ненавидел заранее, профилактически. А для вас, как юриста фирмы Алиса Олеговна, это имеет значение? Имеет, нехотя кивнул он. Нам ведь придется с вами еще долго работать, поэтому мне хотелось бы понимать, с кем мы имеем дело. Это не входит в спектр ваших обязанностей, отрезал я. Не стоит подвергать сомнению решение Алисы. Алисы? Напрягся он. Вот даже как. Алисы Олеговны, сделал вид, что поправился я. Не сразу вспомнил ее отчество. Юрист поперхнулся на полуслове и ожег меня взглядом, но тут же взял себя в руки и с широкой улыбкой перевернул страничку. А здесь, посмотрите, пункт 2.2.1. Мы ввели дополнительные соглашения по поводу... Опять защебетал он на своем юридическом языке. Но у меня из головы не выходил его наезд, поэтому я, дождавшись, когда он прервется, спросил. «А все-таки у меня вопрос, Наиль Русланович. Почему вас так раздражает, что 1% остается у меня?» «Нет, нет, вы что, вам показалось, меня ничего не раздражает», — торопливо заверил он и быстренько перевел разговор на какую-то общую тему. Как раз вернулась Алиса Олеговна со своим вторым юристом, и беседа плавно потекла дальше. В результате мы подписали документы, и через некоторое время я собрался уходить. Алиса Олеговна вышла меня проводить и спросила. — Ты чем-то недоволен, Сергей? — Почему? — спросил я. — Ну, я тебя уже немного изучила. Мне кажется, ты как-то не сильно воодушевлен. — Да нет, устал просто. — отмахнулся я. Мы прошли еще немного, она что-то говорила. Но я все никак не мог собрать мысли. Столько всего произошло, причем одновременно. Забавно, что Алиса пока понятия не имела о Лейле и ее стриме. Когда мы уже дошли до самого выхода из ее офиса, я все-таки не выдержал и спросил, потому что, по сути, сейчас повторялась та же история, что с Валерой и с Мариной Носик, когда мы в ответе за тех, кого приручили. Алиса, такой вопрос. Этот второй юрист, он точно на твоей стороне играет? На моей, разумеется. Она удивленно вскинула брови. С чего ты взял, что может быть иначе? У вас с ним что-то было? В каком смысле? Не поняла она. В прямом. Вы с ним спали? Нет. От изумления Алиса даже остановилась, уставившись на меня с потрясенным видом. «Откуда такие мысли? Может, ты ему какие-то знаки подавала? Надежды?» — продолжил я, игнорируя ее возмущение. «Нет, что ты! У меня железный принцип. Никогда не сплю с сотрудниками, коллегами или соседями. Слишком чревато. Даже мысли не допускала». «Странно. Почему?» «У меня сложилось впечатление, что он на тебя имеет виды». «Ерунда, Сережа. Он недавно женился, долго добивался своей супруги. Молодая, красивая. Зачем ему старая разведенка в довесок?» «Нет, что-то тут не сходилось. Система показала вполне однозначную картину. Я решил не отступать». «Алиса, скажу прямо. Ты же понимаешь, что мне от тебя ничего не нужно». Ты сама предложила этот процент. Я вообще шел по парку, а ты сидела на скамейке и плакала. — Да, конечно. Она напряглась, почувствовав серьезность разговора. — Говори, не мнись. — Ты мне доверяешь, иначе мы бы этот договор не подписали. Так вот, с этим юристом будь осторожна, очень осторожна. Присмотрись к нему повнимательнее, а лучше пусть его проверят. «Ты что-то заподозрил? Мне кажется, он играет не на твоей стороне. Вполне возможно, что у него с твоим мужем какая-то схема. Или с кем-то из конкурентов. Просто имей это в виду». Я толкнул дверь, но она схватила меня за руку и, глядя в глаза, сказала: «Спасибо, Сережа. Ты меня уже в который раз выручаешь». Эмпатический модуль показал, что говорит она искренне. Благодарность, облегчение, доверие — никакой фальши. Так что вышел на улицу я с ощущением, что все сделал правильно. Сел в предоставленную Алисой Олеговной машину, ее водитель отвез меня домой.